Михаил проспал остаток ночи, а днем решил заняться безопасностью дома. Поговорил с ветеранами, и когда те дали согласие, положил им жалование. Дежурить во дворе решили по очереди. Сутки Митрофан, сутки Тит. А для экстренного вызова дежурного охранника провели веревку из дома в конюшню, подвесив на конце ее колокольчик. Дернешь за веревку. Колокольчик звонит, стало быть, нежелательный гость в доме или в лавке. А еще Михаил запор железный заказал кузнецу в 3 пальца шириной. Это не крючок или деревянная задвижка. Такой ножом не отодвинешь. Видел он прошлой ночью, как это легко делается. В беготне и делах день быстро пролетел. Вечером Михаил снова к сотнику направился. Узнали его воины, провели в подвал. Михаил спускался осторожно, ступени крутые, подвал глубокий. Спустился он и замер в удивлении. Это не просто подвал, тюрьма и пыточная одновременно. В дальнем углу, в полумраке, загородка из железа, в ней люди. В центре высилась дыба. На ней с вывороченными назад руками висел Филька. Михаил хоть и не видел его никогда, однако узнал сразу же, по выбитому глазу, давшему разбойнику кличку. В углу стол стоял, за ним, с пером в руке, подвойский, в черном судебном кафтане. Перед дыбой Костя прохаживается. Увидел Мишку, кивнул сурово, будто едва знаком. «А теперь давай расскажи, Филька, что за человек к тебе приходил? О вдовьих деньгах рассказывал?» Подвойский зевнул, встал из-за стола, собрал бумаги. «Так я, пожалуй, пойду, Костя. Полагаю, ничего нового я не услышу уже. А если что и будет, завтра продолжим». Он попрощался и вышел. «Я тебя спросил, Филька, а ответа не слышу». Костя махнул рукой, и воин, стоявший за дыбой, потянул за ручку ворот лебедки. Филька истошно заорал. Веревку ослабили. Мишке стало страшно. Подвал темный, освещен только 3 чадящими факелами, посередине дыба с дико орущим разбойником. Невольно он сделал шаг назад. Однако, как услышал ответ Фильки, приблизился. «Из ушкуйников он, чернявый, высокий». Вроде знакомое описание. Догадка у Мишки мелькнула. «А шрам небольшой на шее вот тут есть?» И он показал на левую сторону. «Есть, из невольников он. Еще отметина от серьги на ухе свежая». «Ты гляди, какой наблюдательный», — заметил Костя. А Мишка понял уже, о ком идет речь. Сам же гадину на груди пригрел, когда невольников бывших из жалости гребцами на ушку и оставил. Был у него такой, Захарьем звать. «Костя, есть у меня такой гребец из невольников бывших». «На деньги товарищей погибших позарился, значит. Деньги-то мы уже нашли, да сюда доставили, правда, не все. Остальные у гребца твоего». Стыдно Мишке за оплошность свою стало. «С деньгами как теперь?» «А никак. Что воинами на меч взято, то трофей. А гребца твоего возьмем сейчас. В углу клетку, видишь? То все подельники Филькины. Всех ночью поймали, ни один не ушел. И наводчика твоего сейчас возьмем. Владимир!» Со ступенек сбежал воин. «Бери 5 человек и под воду. С купцом поедешь. Привезете сюда человека, на которого он укажет. Будет исполнено, сотник». Они уселись на уже знакомую под воду. Сначала к Павлу приехали. Его изба недалеко от избы гребца была. Мишка, зайдя в избу, слегка потряс за плечо уже заснувшего Павла. — Паша, надо Захария вызвать из избы. Скажи по делу. Изменник подлый. Это он разбойников на избы вдовьи навел. — Не может быть! — протирая глаза, изумился сонный Павел. — Может. Сам слышал, как Филька в атаман разбойничий признался. — Какая ему в этом корысть? — Прямая. В атаман часть денег ему отдавал. — Ты гляди, змеюка подголодная. Мы его из сарая, из неволи вызволили, а он черной неблагодарности в ответ. Ты же, как и я, не знаешь, кем он до неволи был. Может, разбойником? Верно. Ну, так я пошел. С Богом. Паша направился к недалекой избе гребцов. Воины за ним. Трое избу окружили. Двое по бокам двери встали. Павел постучал. Кабаня легкая принесла, ночь уже на дворе. Кормчи-то, Павел, пусть Захарий выйдет, дело есть. Дверь открылась, и на крыльцо, позевывая и почесывая грудь, в одних подштанниках вышел Захарий. Спать уж! Он не успел договорить. Один из воинов мягко тюкнул его по голове длинным и узким мешочком с песком. Захарий начал валиться на бок. Только упасть с крыльца он не успел. Воины подхватили его, засунули в рот приготовленный кляп и понесли к телеге. Все произошло за считанные мгновения. Купец с подводы распорядился. — Павел, ты в избу иди, завтра встретимся. Вместе с воинами и Захарием на подводе вернулся Мишка в пыточный подвал Костиного дома. Снесли туда и пленника, бросили перед дыбой. — Этот к тебе приходил, — указал на Захария Костя. — Этот, из-за него я на дыбу и попал. — Жизнь у тебя неправедная была. Раньше или позже, но все равно здесь бы оказался. Воин плеснул на Захария воды из деревянного ушата. Тот вздрогнул и открыл глаза. — Доброй ночи, гость незваный, — усмехнулся Костя. Воин вытащил у Захария кляп изо рта. — Узнаешь купца? — Костя показал на Михаила. Мутными глазами Захарий повел в сторону, увидел Мишку, узнал. В глазах страх и ненависть смешались. Что же ты, как змея подколодная? Купец тебе работу дал, крышу над головой, а ты? И ты рядом со своими товарищами, кои сгибли безвременно, на одной скамейке за веслами сидел, кусок хлеба делил. А у вдов, у шкуйников да детей-сирот деньги отобрал. Не я это... — засучил ногами Захарий. — Оговор — это ложь, он — это все. Захарий кивком головы показал на Фильку. — Ты хоть перед смертью мужиком будь, — простонал Филька. — Сам же меня нашел, да про деньги легкие нашептал. — Деньги где? — Костя ногой наступил Захарию на живот. — Не скажу. Брызнул слюной бывший невольник. Костя кивнул головой. Воин взял со стола кувалду и ударил ею Захария по стопе. Послышался жуткий хруст. Захарий истошно заорал. Мишку замутило. Голова пошла кругом. Как бы не упасть, тогда посмешищем в глазах воинам встанет. Но Костя вовремя заметил, подошел и, взяв за плечо, подвел к скамье у стола. — Сядь, водички вот попей. — Да не переживай ты так, не люди они. Достойные мужи жизнь свою отдали, из неволи выручая вот этих. Мусор это хуже клопов. Да ничего, я понимаю. Он понимает. Они сирот без денег оставили. Им что теперь? Идти попрошайничать или голодной смертью помирать? Захарий перестал кричать. Выл тихонько. Костя снова подошел к нему. «Где деньги, доля твоя?» «У Павла». «Как у Павла?» У Мишки перехватило дыхание. «Неужели и Павел изменник подлый? Кому же верить тогда?» «Я мешочек с деньгами у Павла под крыльцом спрятал. Вторая доска сверху привита плохо. Поднять ее, если там деньги». У Мишки отлегло от души. Вот ведь гнида такая. Сам продал товарищей, так еще и кормчего хотел подставить. Расчет простой. Если обойдется все, деньги забрать незаметно можно и из Хлынова убираться. А случись, найдут. Все подозрения на Павла лягут. А кого еще подозревать, когда он один по вдовам ходил, долю убитых разнося? Костя подозвал воина, шепнул ему что-то на ухо, тот сразу вышел. «А как ты узнал, где вдовы живут?» Пересохшим от переживания голосом спросил Михаил. «Так дело нехитрое, за ним следом ходил, он и не обернулся ни разу, меня не заметил. Только все это мелочь, ладью бы сыскать, что с большими трофеями». «Теперь уже не судьба», — заметил Костя. Он посмотрел на воина, кивнул. Тот подошел к лежащему Захарию, вытащил нож и резким ударом всадил его в сердце предателю. Бывший невольник дернулся и испустил дух. «Свободу же приобрел, дурень! Жил бы да радовался, сдох, как шелудивый пес», — сказал Костя и сплюнул на тело убитого.